Глава 12. Хотя Шталь приобрел в Петербурге некоторую привычку к высокопоставленным людям, он не без робости ждал, подъезжая на кэбе к русской миссии в Лондоне, свидание с генерал-поручиком, графом Римской империи Семеном Романовичем Воронцовым. По тому тону, в котором говорили о Воронцове и Безбородко, и Растопчин, и даже Иванчук, Шталь чувствовал, что русский посланник в Англии — человек не совсем обыкновенный. Этот исполненный уважения тон, столь редко принимаемый в отношении отсутствующих людей, было трудно объяснить высоким общественным положением графа Воронцова. Семен Романович не был богат. Огромное состояние его отца было в значительной части конфисковано при вступлении на престол Екатерины. Воронцов принадлежал к старой русской знати. Его род восходил к XI веку, к сказочному князю Шимону Африкановичу. Но их семья не пользовалась расположением императрицы. Не сделал Семен Романович и блестящей служебной карьеры. Воронцову было 18 лет в дни Петербургского переворота 1762 года. Он решительно принял тогда сторону Петра III, хотя сам точно не знал, почему. Здесь имело значение и милость, которой пользовалась у императора его семья. Имело значение и соперничество знаменитых полков. Семен Романович был преображенец, тогда как Екатерину возводили на престол семеновцы и измайловцы. А главной причиной было отвращение, которое ему внушала личность императрицы Екатерины. От этого чувства Семен Романович не мог никогда отделаться и впоследствии. Род Воронцовых был так близок к престолу, что дела царской семьи они чувствовали почти как собственные свои дела. Семен Романович инстинктивно усвоил то самое отношение к императрице, которое со времен Николая I было принято в династии Романовых. Екатерина при всех своих государственных заслугах рассматривалась как фамильный скандал, и говорить о ней считалось неудобным. Поведение Воронцова в дни переворота 1762 года не было забыто. Арестованный с оружием в руках, но вскоре выпущенный на свободу, Семен Романович не пожелал остаться в гвардейском полку. Дальнейшая его служба протекала большей частью в действующей армии. Однако, несмотря на храбрость и боевые заслуги графа, его высоко ценил сам Румянцев, хода ему не давали, особенно после того, как он отклонил предложение, сделанное ему Потемкиным, вернуться в Преображенский полк, находившийся под командой фаворита. Семен Романович вышел, наконец, в отставку и уехал за границу. Впоследствии Безбородко уговорил его занять важный и самостоятельный пост по дипломатическому ведомству. В должности русского чрезвычайного посланника в Англии Воронцов продолжал держать себя довольно независимо в отношении государыни и фаворитов. Часто резко отвечал на письма Екатерины, а Зубову не позволял вмешиваться в дела миссии. Его давно сместили бы, если б императрица не знала, что британское правительство относится к Воронцову с исключительным уважением и что посланником у англичан непременно надо иметь умного и неподкупного человека. Граф Семен Романович — высокий, красивый, преждевременно поседевший человек с усталым, болезненным, очень тонким лицом, чрезвычайно ласково принял гостя, без следов гордости и барства, которых побаивался Шталь. Воронцов был такой настоящий аристократ, и так это было само собой очевидно и для него самого, и для всех окружающих, что ему не приходило в голову выставлять или подчеркивать свое барство, как это часто делали Растопчин, Зубов и много других лиц. Не настоящих или не совсем настоящих, встречавшихся Шталю в Петербурге. Молодой человек сказал с первых слов, что имеет секретную миссию. Он говорил по-французски, отчасти для важности, отчасти потому, что, как его предупредили, посланник несколько отвык за границей от русской речи. Воронцов приветливо улыбнулся. «Знаю, знаю, секретной миссии графа Александра Андреевича», — сказал он добродушно. «Приезжал сюда тоже молодой Комаровский. Говорит, привез важные депеши. Я вскрыл пакет, смотрю. Кроме старых газет, ничего. Граф просто послал молодого человека покататься по Европе. И прекрасно сделал. Впрочем, разумеется, не всегда так бывает», — добавил Воронцов серьезно, заметив огорчение на лице Шталя. «Познакомьте же меня с вашей миссией». Он внимательно выслушал объяснение молодого человека. Узнав, что Шталь привез стафету не только от Безбородка, но и от Зубова, Семен Романович несколько нахмурился, не зная, что подумать. Непонятно было, каким образом одно лицо могло иметь доверительные поручения одновременно от двух ненавидевших друг друга политических деятелей. Это плохо рекомендовало Шталя в глазах посланника. Еще непонятней было, почему совсем молодому человеку поручена задача, явно предполагавшая очень основательное знакомство со всей европейской политикой. «Впрочем, теперь нравы другие», — подумал Воронцов. «Мы все это изменили. Мог же в Англии Питт стать премьером в 24 года?» «О вашей миссии, — сказал он, — разговор должен быть долгий. Вы приехали в интересный момент. Идеи новой тактики начинают прокладывать себе дорогу в рядах французской эмиграции. Этот епископ Атенский очень, очень умный человек. Но о делах мы поговорим немного позже. Теперь пойдемте, я вас напою русским чаем, и вы нам расскажете разные новости. Нам, это моему советнику Лизакевичу, прекраснейший, благороднейший человек, и мне, больше не будет никого. Живем мы, как видите, небогато. Помню поговорку: не строй каменного дома в приданной деревне». Воронцов провел Шталя из кабинета в гостиную. Молодой человек был рад отсрочке серьезного разговора. Слова «новая тактика», очевидно относившиеся к чему-то всем известному, его несколько смутили. Он не слыхал ни о новой, ни о старой тактике французских эмигрантов. Совершенно незнакомо ему было также имя епископа Атенского. Шталь боялся показаться посланнику недостаточно подготовленным для своей миссии. 19 лет губили его карьеру. Воронцов познакомил гостя с Лизакевичем, очень мрачным, элегантным старичком. Кроме него в гостиной был еще мальчик в костюме английского школьника. «Мой сын», — сказал Семен Романович, и потому, как он это сказал и как смотрел на сына, можно было понять, что вся жизнь графа сосредоточена на мальчике. «Вы, может быть, пьете не чай, а портер и эль в равных дозах?» — спросил он Шталя, улыбаясь. «Ах, вы еще не знаете, что такое портер и эль в равных дозах, и слава богу! Не мне вам объяснять. Я сам пью только свою минеральную воду. Превосходная вода. Ну, теперь расскажите нам петербургские новости». Шталь не ударил в грязь лицом. Поделился некоторыми подробностями, касающимися свадьбы великого князя Александра. Рассказал о новых чудачествах наследника престола. Сообщил, что Валерьян Зубов надеется пройти в генерал-поручики, что Щербатов женится на Пушкиной, а Строганова выходит за Демидова. Все это он рассказывал в том слегка насмешливом, но неуверенном тоне, в каком обыкновенно говорят умные мальчики, только что перешедшие или переходящие на положение взрослых. И рассказывал он обо всех этих знатных людях, опуская их титулы. Точно речь шла о знакомых ему с детства приятелях. Шталь скоро заметил, что его новости мало интересуют Воронцова, хотя посланник слушал внимательно и учтиво. Тогда молодой человек решил поднять тему разговора и упомянул о деле Новикова, очень, впрочем, неопределенно. Он больше не знал, что следует думать о таких людях, как Новиков и Радищев. Лицо Воронцова сразу потемнело. С удивившей Штаали резкостью выражений, он отозвался о поведении правительства и князя Прозоровского в этом гнусном деле. Строго посматривая на юношу, но обращаясь преимущественно к Лизакевичу, Воронцов заявил категорически, что Николай Иванович Новиков — благороднейший, прекраснейший человек. Вся его вина заключается, по-видимому, в том, что он желал вывести из невежества наш темный, дикий народ, желая предупредить в России возможность событий много худших, нежели французская революция, тоже достаточно ужасная и отвратительная. В Санкт-Петербурге слишком быстро забыли пугачевщину, волнуясь, закончил Семен Романович. Шталю стало неловко. Он только теперь понял, что вполне сочувствует взглядам Воронцова, и боялся, как бы его молчание не было ложно истолковано. «Я думаю», — начал он, но Воронцов на этот раз его перебил, несмотря на всю свою вежливость. «А Радищев, которого они сослали в Сибирь», — нервно заговорил он, обращаясь к Лизакевичу, — «друг моего брата, прекрасный, благороднейший, просвещенный человек, гордость и слава России, в то время как все эти Зубовы... Нет, положительно, они сошли с ума в Петербурге. Так доводят страну до революции. Крым хотели заселить английскими каторжниками». Воронцов схватился рукой за грудь и замолчал. Потом налил себе минеральной воды и стал пить медленными глотками. Лизакевич робко на него поглядел и перевел разговор на другой предмет. Смущенный Шталь внезапно почувствовал большой интерес к своему маленькому соседу, сыну посланника, и стал вполголоса покровительственно его расспрашивать об английской школе. Вскоре затем Лизакевич, желая дать Воронцову возможность немного отдохнуть от взволновавшего его разговора, предложил показать Шталю некоторые достопримечательности посольства и архива. Молодой человек ухватился за это предложение и долго слушал совершенно не интересовавшие его пояснения к каким-то важным историческим бумагам. «А что, скажите, пожалуйста», — задал он не совсем кстати хитрый дипломатический вопрос, «правда ли, будто новая тактика имеет успех во французской эмиграции?» «Да как вам сказать?» — ответил несколько удивленный Лизакевич. «Уж очень умный человек этот епископ Атенский». «Попугай какой-то!» — недовольно подумал ничего не выведавший Шталь. Они вернулись в гостиную. Воронцов сидел на диване, нежно гладя сына рукой по волосам, и что-то рассказывал ему, тихо, задумчиво улыбаясь. «Секунд-майор полка, самый достойный и самый верный своему государю человек», промчался вдоль строя, повторяя: «Ребята, не позабывайте вашу присягу к законному вашему государю-императору Петру Федоровичу. Умрем или останемся ему верны». Он протянул нам руку и заплакал от радости, увидев в моем капитане и во мне то же самое чувство чести, которое воодушевляло и его. Потом он крикнул, и мы зашагали к церкви. Екатерина была там. По тону речи и по радостному выражению лица Воронцова нетрудно было догадаться, что это воспоминание об его поведении в 1762 году было ему чрезвычайно приятно. Он ласково улыбнулся Шталю и предложил гостю место около себя на диване. Мальчик сейчас же пересел по левую сторону отца. Лизакевич простился и ушел домой. «Ну, теперь поговорим о вашей миссии», — сказал Семен Романович и подробно познакомил Шталя с состоянием французской эмиграции. Оказалось, что ее материальное положение становится все более скверным. Нужда усиливается. Англичане помогают очень мало. Живут эмигранты главным образом продажей вещей, которые удалось вывезти из Франции. Магазин «Попе энд К» на Олд Бирлингтон-стрит занимается почти исключительно скупкой эмигрантских драгоценностей. Заработок находят очень немногие счастливцы. И какой заработок? Маркиза де Рео, графиня де Сесеваль торгуют в лавке. Граф де Комон стал переплетчиком. Мосье де Пайон — учитель танцев. Граф де Буажелен преподает детям игру на клавесине. Маркиза де Шабан Лапалис открыла пансион. Мадам де Гонто торгует какими-то коробочками. При этом из всех коммерческих предприятий, затеваемых эмигрантами, почти никогда ничего не выходит. Недавно пошла у них мода на сельское хозяйство. Так дочь маршала Ноайля купила где-то клочок земли, завела коров, доит их сама, работает целый день, но у эмигрантов и коровы дохнут без причины. Одним словом, материальное положение ужасное. Через год, если якобинцы не падут, в эмиграции начнется голод и, вероятно, полное разложение. Есть, увы, знатные дамы, которые начали торговать поцелуями, — добавил вполголоса граф. Очень скверно и моральное состояние эмигрантов. Хорошо только одно. Все эти бывшие атеисты и вольтерианцы теперь не выходят из церквей. Говорят, во Франции тоже очень усилились религиозные настроения. В остальном, эмигрантское дело плохо. В последнее время много шума и еще больше злобы вызывают новые идеи, связываемые с именем бывшего епископа Атенского. Политический центр нового движения находится в Джунипер-Холл. «Сущность новых идей вам, вероятно, известна?» — заметил вежливо Воронцов. Шталь неопределенно мотнул головой. «Она заключается в признании так называемых завоеваний революции», —